Лира с Сурковой и операми ворвалась в помещение сразу вслед за спецназом. Суркова решила, что Русаков слишком опасен, чтобы брать его своими силами. Здание являлось коммерческой недвижимостью, и три нижних этажа были отведены под торговый комплекс, однако стройка почему-то заморозилась. И уже давненько. Видимо, Русакову было не до развития бизнеса, пока он остервенело убивал экстрасенсов. «Чисто», — сообщил командир спецназовцев. Лера могла видеть только его глаза да глубокие морщины на лбу, прорезающие кожу, словно линии на карте. «Похоже, там два трупа». Перед Лерой открылось широкое пространство с высоченными потолками. Пустотой зияли оконные проемы, остекление так и не начали, и здание стояло здесь, у оживленной трассы, словно покинутый командой корабль в открытом море. Неудивительно, что Русаков выбрал этот недострой для того, чтобы спрятаться. Вряд ли кому-то пришло бы в голову сюда забраться, за исключением разве что наркоманов. Но это место довольно далеко от города, поэтому даже они вряд ли сочли бы его удобным. Когда из всех возможных зданий Зарета выбрала это при помощи своего кристалла, команда была настроена скептически. В городе у Русакова имелись гораздо более подходящие схроны. И все же Лера и ее начальница решили довериться осетинке, уверенной в собственной правоте. Само собой, Зарету на задержание не взяли. На всякий случай Суркова распорядилась, чтобы еще три свободные группы выехали по другим адресам на случай, если она все-таки ошиблась. Ведь риск был слишком велик. Зрелище, которому все они стали свидетелями, было не для слабонервных. На стуле сидел обмякший человек, связанный по рукам и ногам, а на каменных плитах в неестественной позе лежал другой. На ящике из-под плитки фотография и электрошокер. «Что, черт подери, тут случилось?» — громко вопросил Логинов. «Разве кто-то стрелял?» Лера, не слушая его, подбежала к Роману, который сидел совершенно неподвижно. Взяв в ладони его лицо и подняв голову, она увидела, что глаза молодого человека плотно закрыты, а из носа и рта по губам и подбородку стекают струйки крови. «Он вас бил?» — пробормотала она, шаря в кармане в поисках платка. «Роман, вы меня слышите?» «Возьми мой», — сказал Виктор, протягивая ей платок. «Он чистый. Что с Вагнером?» «Не знаю», — ответила Лера, пытаясь стереть с лица Романа кровь, но та не останавливалась и продолжала течь. «Помоги мне его развязать». Опустившись на колени, Логинов попытался справиться с узлами, но не смог этого сделать и, вытащив перочинный ножик, из-за пазухи просто разрезал веревку. Лера едва успела подхватить Вагнера, так как путы перестали удерживать его в вертикальном положении, он соскользнул со стула и упал бы, не подсуетись она вовремя. Между тем Суркова приблизилась к лежащему на полу Русакову. Опустившись на колени, она поставила два пальца на его сонную артерию. «Мертв», — вполголоса ответила она на невысказанный вопрос Антона Шейна. «Мертв?» — переспросил он. «Но почему? Может, сердце не выдержало? Алла Гурьевна, он столько людей угробил, и сердце было в полном порядке». «Ну, сколько веревочки не виться. Патологоанатом разберется. Скажите ребятам, чтобы вызывали труповозку». Поднявшись, она обратилась к Лере. «Почему Вагнер без сознания?» Они с Виктором уже уложили парня на пол и безуспешно пытались привести его в чувство. «Не понимаю!» — в отчаянии воскликнула девушка. «Русаков душил его удавкой, но не закончил дело». «Может, со страху?» — предположил Логинов и тут же был награжден злобными взглядами женщин. Лера снова нащупала пульс у Романа на шее. Кровь билась в стенки артерии и еле-еле. «Что-то не так», — сказала она. «Он точно не ранен?» — спросила Суркова. Логинов аккуратно ощупал Вагнера с головы до ног и покачал головой. «Ничего критического не вижу. Не пойму, что такое?» «Витя, он не дышит!» — закричала Лера. «Искусственное дыхание! Давай, ты сверху, а я здесь!» Лера откинула голову Романа назад, выдвинула его подбородок чуть вперед, как учили на занятиях по оказанию первой медицинской помощи, и набрала в легкие побольше воздуха. Когда она выдохнула его в рот парня, Логинов принялся качать его грудную клетку, громко считая вслух. 1001, 1002, 1003. Где-то вдалеке послышался вой сирены. До появления доктора Сапковского Лера металась по короткому коридору перед палатой Вагнера, словно львица в клетке, боясь остановиться. Как будто ее безостановочное движение могло что-то изменить. Виктор с Леонидом отправились в морг разбираться с трупом Русакова, а она, находясь в полном одиночестве, ругала себя последними словами. Ну как она могла втянуть в это Романа Вагнера? Он гражданское лицо, да еще и с множеством психологических проблем, а она, выходит, поднесла его на блюдечке ненормальному маньяку и бросила на произвол судьбы. «Валерия?» Знакомый мужской голос вернул ее к действительности. К ней быстрым шагом приближался Сапковский. «Слава богу!» — с облегчением выдохнула она. «Вас не было на месте, пришлось оставить сообщение вашей секретарше, и я боялась, что у Романа нет кровных родственников, поэтому я позвонила вам, единственному, кто...» «Мне передали ваше послание», — прервал ее бессвязную речь психиатр. «Все в порядке, я здесь. Давайте присядем, и вы расскажете мне обо всем, что произошло, ладно?» Усаживаясь на неудобную скамейку, Лера почувствовала, что ее ноги сгибаются в коленях с большим трудом. Видимо, сказывалось сильное напряжение. Она вкратце поведала Сапковскому о случившемся за последние 10 часов. Тот выслушал ее молча, с выражением неодобрения на лице. «Это было большой ошибкой, Валерия», — сказал он, качая головой, когда она закончила. «Вы же знаете, что психика Романа нестабильна, и подобные стрессы ему противопоказаны. Вы пошли даже дальше». Подвергли его жизни опасности. «Думаете, я этого не понимаю?» Перебила она врача. «Я миллион раз прокляла себя за глупость. Но ничего уже не исправишь. Я позвала вас, чтобы вы помогли вашему пациенту». «Он ранен?» «Нет, но врачи затрудняются сказать, что с ним не так. Судя по всему, причина его состояния психологическая или даже психическая. Вы говорите, человек, который его похитил, мертв?» Лера кивнула. «Отчего он скончался?» «Мы как раз сейчас пытаемся это выяснить. Поговорите с Романом, спросите, что там случилось». «Почему вы хотите, чтобы это сделал я?» — удивился Сапковский. «Разве вы сами не хотите все выяснить у него лично?» «Я... честно говоря, мне страшно», — призналась Лера. «Мне кажется, он должен меня ненавидеть». «Ну, насколько я знаю Романа, он на такое не способен. Если он кого-то и винит в случившемся, то только себя». «Но это неправильно, ведь это я все затеяла. Мне казалось, что это не составит труда, ведь требовалось только просканировать публику и нащупать тех, кто, возможно, замышляет что-то плохое. Я уверен, что Роман не держит на вас зла, но вот о себе я такого сказать не могу. Вы отнеслись к нему не как к человеку, а как к средству для достижения собственных целей. Так что правильно вы боитесь заходить. Совесть не позволяет вам взглянуть Роману в глаза. Хорошо хоть, что она у вас имеется». С этими словами Сапковский резко встал и толкнул дверь палаты. Роман Вагнер находился в ней один. Вчера вечером его доставили в реанимацию, а утром, когда в больницу примчался Эдуард Вагнер, с платиновой картой перевели в платное отделение. «Они сказали, что не знают, как меня лечить», — сказал Роман при виде психиатра. «Так что, думаю, пора отсюда убираться». Сапковский критически осмотрел пациента. Молодой человек выглядел изможденным, но никаких серьезных повреждений он не заметил, разве что несколько красных полос, окамляющих шею, словно зловещее ожерелье. «Как себя чувствуешь?» — поинтересовался он, пододвигая стул к койке и присаживаясь. «Хреново!» — поморщился Роман. «Шея болит». Его рука бессознательно коснулась следов от удавки. «Заряд тока был не слабый, знаете, мне показалось, что мозг взорвался». «Валерия не должна была так с тобой поступать», — жестко сказал психиатр. «Она не имела права подвергать тебя опасности». «Да бросьте, Леонид Андреевич, прекратите говорить со мной, как с ребенком. Я уже давно большой мальчик и сам принимаю решения. Ты вырос, это правда, но не иди на поводу у людей, которые пользуются тобой словно какой-то вещью. Вы ничего не понимаете. Благодаря Валерии, медведь, я впервые в жизни ощутил себя живым. Живым? Да ты едва не погиб. Это тоже одна из привилегий нормального существования. В детдоме я жил как в аду, а потом вы с Карлом закутали меня в кокон, и я потерял всякую связь с реальностью. Честное слово, мне кажется, единственным временем, когда я мог оставаться самим собой, было детство с дедушкой и мамой». «Послушай, Рома». «Нет, это вы послушайте меня, Леонид Андреевич», — перебил врача Роман. «Я ощутил вкус жизни и не согласен возвращаться обратно в безопасный кокон. Я снова попытаюсь общаться с людьми. Это займет время, но я уверен, что у меня получится. Я больше не стану сидеть в четырех стенах, отгораживаясь от мира, а попытаюсь выстроить с ним связи, как обычный человек». «Что ж, может, ты и прав», — сказал Сапковский после довольно долгой паузы, во время которой Роман пытался понять, не обидел ли его, наговорив лишнего.